Заплатить можно телом. Неужели через несколько часов я буду дома? Что я скажу Борису, правду? Да я же умру, если хотя бы попробую сказать вслух о том, что произошло со мной. Врать? У меня, наверное, такой вид, что если я скажу, что у меня все в порядке, мне все равно никто не поверит. От мелькнувшего воспоминания на глазах тут же образовались слезы. Я села в машину на заднее сиденье, поздоровалась, назвала адрес, отчего у таксиста нарисовалась довольная улыбка на лице. Наверное, для него это очень денежный заказ. На его попытки поговорить про жизнь я коротко отвечала, поэтому он быстро отстал от меня. И мы молча ехали всю дорогу, где каждый погрузился в свои мысли. Я попросила подождать около подъезда, а сама подошла к двери и стала звонить в домофон. Дверь никто не открывал. Я вернулась к таксисту и слезно умоляла дать мне его телефон. Он заметно напрягся, ведь поехал так далеко, а все это сейчас может остаться без оплаты. Начал ворчать. Я его понимала, но была уверена, что у меня не возникнет проблем, чтобы попасть в квартиру. Всё же заветную трубку я получила. Молниеносно я набрала номер Бориса. «Телефон абонента недоступен», — ответил мне равнодушный электрический голос. «Слушай, женщина, мы так не договаривались», — нервно сказал таксист, услышав, что номер не отвечает. «Ты меня кинуть решила?» «Нет, конечно, я...» «Меня не интересуют твои проблемы, ищи бабки. Или будешь их сейчас отрабатывать своим ртом?» «Тише, не надо угрожать. Можно мне еще раз позвонить? Сколько денег я должна?» «А идея, что ты мне натурой отдашь, мне нравится даже больше. Ничего не должна. Пошли на заднее сиденье». «Мне кажется, что терять мне в этой жизни было нечего. В том плане, что все самое плохое, что могли сделать с моим телом, уже сделали. Так что безобидный минет-таксисту — это цветочки по сравнению с теми издевательствами, что мне пришлось пережить». Я кивнула, и мы переместились назад. Таксист слегка опешил от моего согласия, но с удовольствием предоставил мне орудие труда. Расстегнув ширинку, я взяла в руки его просыпающийся член и начала его легонько гладить. Через несколько секунд орган стал твердым. Опустив голову к паху, я ощутила резкий запах гениталий. Большая и гладкая головка, освободившись от закрывающей ее кожи с помощью моей руки, замерла в томном ожидании своей порции ласки. Я прошлась по ней языком, а затем взяла ее в рот целиком. Мужчина нервно вздохнул. Вены на теле члена быстро надулись, сделав инструмент красивым и рельефным. Несколько движений вверх-вниз влажными губами по стволу заставили таксиста сбито дышать. Пытаясь доставить ему удовольствие, я еще больше постаралась напрячь губы, насколько только это возможно, имитируя тугую дырочку. Мне показалось это забавным. Даже подумала, что надо будет с Борисом такое же попробовать. Таксист явно одобрил, застонал и закряхтел от удовольствия. А я начала двигаться активнее, словно получила одобрение свыше. Мне хотелось проглотить член до самого основания, но внушительная длина пугала меня. Я снизила темп и стала очень медленно засовывать себе в горло максимально возбудившийся член. Идея о глубоком горле понравилась моему партнеру. Он положил свою руку мне на голову и стал помогать мне пропихивать член еще глубже. На моих глазах уже выступали слезы, а нос упирался в его волосатый лобок. Стимулируя рукой яички, я перекатывала их в ладошки. Глубокий минет сменился на активные движения головой. Но таксист уже не убирал руку от моей головы, стараясь трахнуть меня в рот как можно глубже. Его движения не были агрессивными, но становились очень настойчивыми, особенно когда я пыталась сопротивляться ему, чтобы схватить носом немного воздуха. Каким-то нелепым образом мужчина пытался двигать бедрами, но делать в машине это совершенно неудобно, поэтому он быстро отступился от этой затеи, расслабился и стал просто балдеть, иногда постановая. Багровая от возбуждения головка снова была атакована моим озорным языком, который вылизывал отверстие и дразнил дырочку мочеиспускательного канала, иногда задевая уздечку, словно случайно. Плотно сжимая ствол у основания, и одрочила его, а затем перешла к своему коронному номеру. Слегка прикоснувшись языком к яичку, я почувствовала, что мой партнер вздрогнул от неожиданности. Но, кажется, я попала точно в цель, так как пока я работала с его яйцами, он нежно гладил меня по спине и ягодицам. От движений его рук я возбудилась. Таксист не предпринимал других попыток к сближению, кроме поглаживаний. Тогда я снова начала отсос по всей длине его огромного фаллоса, взяла его за палец и направила его в свою промежность. Пальцы ловко забегали сначала по клитору, а затем, сдвинув трусики, нырнули в дырочку. Я начала протяжно стонать, продолжая сосать. Соки из меня уже вовсю капали на сиденье, но это никого не волновало. Мне нравилось присутствие пальчиков во мне, поэтому я стала двигать тазом им навстречу. Когда я снова попыталась приступить к игре с яичками, мужчина остановил меня. Я посмотрела на него вопрошающим взглядом. «Ты хочешь, чтобы я туда зашел?» — неуверенно спросил он. «Странно как-то. Так смело заявила Минетти и так скромно просит продолжения. Недолго думая, я быстро сменила позу, залезла на него верхом и уселась на его кол. Кто кого в этот момент трахал, неизвестно. Я прыгала на нем, как на батуте. Благо, что машина была просторная, что позволяло мне совершать движение с большой амплитудой, не пробивая головой потолок автомобиля. У таксиста резко прервалось дыхание, и он одним движением снял меня с себя, а следом в меня ударил фонтан из его семени. Я попыталась наклонить голову, чтобы поймать ртом его сперму. Увидев мое стремление попробовать его семя, таксист попытался приостановить извержение, зажав головку в кулак. А когда я заняла удобную позу, насадил мою голову на свой агрегат, засунув ствол по самые яйца. Одна секунда, и горячая сперма разлилась по задней стенке горла. Рвотный рефлекс в этот раз не сработал, и я с легкостью проглотила все до последней капли. Когда член стал заметно уменьшаться в размерах, мужчина резким движением спрятал его от моего взора обратно в джинсы и вышел из машины. Я стала поправлять волосы и одежду. «Всегда знал, что бабы, которые много болтают, используют свой рот не по назначению. Это было круто, хоть и жаль, что денег не заработал», — делился впечатлениями довольный водитель. «Думаю, что все же есть шанс получить с меня деньги. Только дай телефон. Подруга точно мне поможет». Сразу же нашла я способ не проводить остаток ночи на улице, хотя уже близился рассвет. Телефон он мне дал. Я набрала номер Яны. Она очень долго не брала трубку, а потом все же сонным голосом ответила. «Что за дятел долбит мне посреди ночи?» «Яна?» «Надя?» — сразу же встрепенулась подруга. «Девочка моя, ты жива? Ты где?» «Я около дома Бориса. Звоню с трубки таксиста. Боря меня не пускает в квартиру почему-то. А я денег человеку должна, выручишь?» «Скажи ему, чтоб срочно вез тебя ко мне. Я ему двойную цену отдам. Бегом ко мне, мне есть что тебе рассказать». Я положила трубку и назвала адрес Яны. Всю дорогу таксист ехал с довольным лицом. Когда мы подъезжали, он сказал, что с удовольствием бы принял оплату той же валютой. Но я увидела около подъезда Яну и сказала, что все же лучше деньги. Яна быстренько подбежала к машине, сунула деньги водителю, и мы отправились к ней домой.